Глава третья. Если девушка думала, что я брошусь ее успокаивать, обогревать, холить или лелеять, то она ошиблась. Хотя уверен, и на подобный шаг у змеи имелся контрплан. Хитрая, беспринципная, абсолютно циничная сука, не гнушающаяся никаких средств и методов, готовая на все ради достижения собственных целей. Каких, черт его знает. Мог и ошибаться, пока речь шла о тактических. Выжить, выжать все возможное и невозможное из падения Коги, оттолкнуться от голов бывших товарищей, подняться выше. Ведь Баа предпочла здравствовать, а не смерть в бою. Точнее, первую потерю попытки репликации можно как-то было еще так назвать с натяжкой. А затем произошло бы методичное, последовательное уничтожение, забивание девушки возле Стеллы, как и других рьяных сторонников Такеши. Ее ситуация после арены усугублялась и тем фактором, что в отличие от мертвых друзей, у нее в статах имелось всего лишь по единичке и полностью отсутствовали любые навыки. Эскапада же с присягой мне на верность и покорность – мера вынужденная, страховка на случай проигрыша. И как только Хинкок появилась в реальности, сразу отдала приказ своим людям о прекращении огня. Понимая, что в текущих условиях жалкие остатки некогда многочисленного отряда вряд ли могли изменить как-то ситуацию, переломить ее. Несмотря на то, что дама радовала здоровым цинизмом и прагматизмом, пока не знал, как ее правильно использовать. Взять с собой на поиски остальных частей компаса и там в качестве первопроходца пускать под молотки, чтобы гребла все неприятности на себя. Об этом я подумал изначально, учитывая, что в таком случае никак не выдавал секрет Полишинеля от тени. Она его знала. Сейчас понимал, не вариант. Точнее, от такого хода будет голова болеть у меня. Легче здесь прибить. Мало ли, как она могла там невзначай напакостить. И свяжет по рукам и ногам, заставляя постоянно ожидать удара в спину. Нервы не казенные, хотя такая жесткая проверка на итоговую лояльность, конечно, сыграла бы свою роль. Если бы не задержка с выращиванием Саана Стара, то даже мысли бы такие в голову не пришли. Подпускать же Баа к активу молота, еще и в мое отсутствие – это как лису в курятник посадить или козла заставить охранять капусту. Девушке явно плевать на любую идеологию. Она, находясь и в среде крокодилов, натягивала такую же шкуру. Затем изучала гораздо лучше, чем зубастые рептилии их кодексы, законы и уложения, чем пользовалась напропалую и, судя по положению, довольно успешно. Далеко должна пойти. Если не грохну, или не грохнут. Шлем мешал, а так бы сплюнул зло в сторону. Вновь оказалось, что быстрое решение одних проблем неожиданно порождало ворох других, сопутствующих, куда более кардинальных. И все одномоментно, без передышки, не давая дополнительного времени. А как бы хорошо. Прошел год, враги умерли, и проплыли мимо берега реки, где я посиживал. Да, а вокруг одни гордиевы узлы, и нет того меча, чтобы рубануть один раз и идти спокойно дальше. Ладно, может и появится какая-нибудь идея. Все мысли промелькнули в секунды, пока осматривал поле боя. Буквально за несколько минут активных действий, существовавший ранее, пусть и не немецкий порядок, теперь превратился в сущий бедлам и ад. Изломанными куклами тут и там, в броне и экзоскелетах разбросанные, зачастую окровавленные тела, некоторые кусками. Разметанные вокруг окончательно перекуроченные остовы автомобилей, взвесь из густого, почти черного, от чего-то воняющего соляркой дыма и бетонной пыли. До сих пор горящие и чадящие обломки механизмов. Везде, где можно, следы от пуль, осколков, лучей и сгустков плазмы. Выщербины, обломки, обрубки, оплавленные пробоины. Уничтоженные киборги, ссаженные DTF-700, пропахавшие асфальт куда тем плугам. Лабиринт же окончательно превратился в непроходимую баррикаду. Большая часть мин была использована. Вот и это универсальное средство, как и гранаты, подходило к концу. Закрома Родины показывали дно. Плазма и наниты почти на нуле. Последние можно было хоть как-то восполнить за счет поверженных роботов и беспилотников. А ведь впереди еще дорога. И где все добывать? Надежда, мой компас земной. Точно, точно. В принципе, учитывая потери противника, все транспортные средства, дроны и личный состав, оставшиеся на месте как целые, так и поврежденные экзоскелеты, ИО, разведчики и картографы-анализаторы, мои расходы и потери вполне приемлемы. А еще отметил охранный дрон «Джокер», сейчас нулевого уровня, как-то затесавшийся в свору многофункциональных шаров, зависших на высоте около 1,5 метров. В ходе боя не обратил на него внимания. Хотя, вполне возможно, тот был низкоуровневый, учитывая, что на 15-м у безумного Трумэна он позволял поглощать удары до А-класса в 3 или в 5 минут. А еще сам разил лазерными лучами или бластерными зарядами до Б+. Сразу возникла мысль привязать к себе и качнуть до предела. Сделаем. Обязательно так и поступлю. В итоге в живых осталось 14 человек. 9 из них приблизились к БАА. Остальные замерли метрах в 5 от меня, подняв руки. Большая часть деятелей в обычной броне. Выходило, почти все высокотехнологичные танки ушли в минуса. Это хорошо. Без доступа к производственным ресурсам Коги такие на коленке не построишь. «Сдать оружие, индивидуальное в том числе», — приказал я собравшимся, и дальние и ближние гости недовольно заворчали, а БАА посмотрела с неким недоумением, мол, «как ты можешь?» «Могу, мать вашу!» И я не дал никому времени на разговоры. «Быстро», — сказал. «Иначе привязываю вас к стеле», — кнул пальцем в монумент для понимания. «А затем уничтожаю, последовательно и планомерно». «Выполнять!» — последнее проревел. Впрочем, особого впечатления не произвел. Те начали разоружаться. Пока только выкладывали перед собой бластеры и тяжелые лучеметы, гранаты и мины, а ИО, у кого по 2, а у некоторых и по 3, продолжали держать в руках. Только после едва заметного утвердительного кивка девки. Надо же, как выдрессировала, железная сучка. Здоровенные мужики в рот заглядывали. Да и сама она не промах. Половину потерь с моей стороны можно смело на ее счет записывать. И звездочки на фюзеляж лепить. С одной стороны, девчонка подспудно вызывала восхищение, и отнюдь не красотой. На ней одной далеко не уедешь, чтобы командовать такой разношерстной братьей, из которой, вот уверен, рьяных реальных последователей идей рисованного порно минимум. И не просто отдавать приказы, а добиваться их выполнения, четкого, слаженного, быстрого. Да, умела БАА удивлять. «И что же с тобой делать-то, родная?» «Теперь ты», — специально ткнул в нее пальцем. «Найди какие-нибудь тряпки и прикройся, не отсвечивай тут голой жопой». «Здесь ничего чистого нет?» Как-то растерянно посмотрела по сторонам та. Жалобно сморгнула несколько раз. И куда только слезы пропали. Хинкок же продолжила мысль. «Может, вернешь мне броню?» И глазками невинно вновь хлоп и губки уточкой. Ню-ню. Я начинал звереть на ровном месте. Откуда такая буря эмоций? Совсем за дурачка меня держала? Или за представителя их текущей тусовки, диких бойцов с любовных фронтов, имевших за 20 минут не один и не два десятка девиц, где-то и как-то увиденных, возможно, даже топлес и на общественном пляже? После чего образы таких безропотных наложниц вместе с разнообразными актрисами надолго поселялись в воображаемом гареме, выполняя все мечты господ. «Нет, не отдам», четко расставляя акценты в конце каждого короткого предложения, ответил, чуть добавил стальными нотками в командирском рыке. «И быстрее, пока я оружие собираю». «Так не пойдет, оно же нулевым станет», — гулким басом возразил один из сдавшихся, Алексей Иванов, здоровый усатый мужик, явно за 30. Хотя в здешних реалиях внешний вид мог быть очень обманчив. И даже головой отрицательно мотнул. «Не отдам». «Так, вдохнуть, выдохнуть». «Хорошо, тогда тебя на ноль. Выбирай. Считаю до 10. Раз, два...» А вот это уже произнес очень спокойно, ровно. Удалось все-таки взять себя в руки. «А так, достали, хватит». Успел добраться до цифры 5, когда наконец-то ИО было сдано. Предводительница воинства тоже поняла, что игры кончились, и на меня ее стратагемы не действовали. Поэтому облачилась в обычный мешковатый камуфляж, извлеченный из инвентаря одним из ее последователей. Грязное все. Сука. Даже туристические ботиночки нашлись. Вот-вот. Еще через 10 минут отконвоировал всех в модуль, где разместил каждого отдельно, пообещав отпустить всех, как только решится вопрос с Такеши. Обстановку создал в камерах довольно приличную. Лежанка, нары, не забыл даже об унитазах и раковинах с водой. Хотя надо было всех на работы выгнать и заставить со всех окрестностей стаскивать хлам. Но опасался, что растащат ненароком под шумок половину трофеев. «Ты не думаешь, что со своей союзницей и сторонницей поступать так нехорошо?» Пыталась опять заглянуть мне в глаза неугомонная девчонка, оказавшись в клетке. Конечно, без всякого толка. Глухой шлем делал свое дело. И даже если у Баа была развита до этого интуиция, эмпатия или еще какая-нибудь характеристика, позволяющая играть на чувствах окружающих, манипулировать ими, то пока она покоилась на безопасной единице. Или ошибался? «Я ведь поклялась перед системой и тобой, и теперь я на твоей стороне». «Нет, не думаю. Пока отдыхай, не повредит. Минут через 15-20 продолжим серьезный разговор. Готовься». Сам не понял, как произнес столько много слов, а хотел просто промолчать. Или устал, или девка даже при около нулевых статах умудрялась как-то воздействовать на меня. Хитрая надстройка для ASK? Вполне возможно. Вполне. Нужно будет потом не забыть расспросить даму. Закрыл за ней дверь и наконец-то позволил себе выдохнуть. Теперь первоочередное. Отписал Ролану. «Ваши силы уничтожены, остатки пленены. Я на связи». Аудиозвонок догнал на пороге жилого модуля снаружи. Собирался быстро. Необходимо было позаботиться о трофеях и затащить остатки машинерии под купол, пока вновь не случилось чего-то неординарного. Иначе совсем кислая война получалась. Плазмы вряд ли много с техники удастся собрать. Она же выходила на первые роли. И, кстати, вот ее добывать наиболее трудно. У Анны тоже запасы не бесконечные. И с подобными тратами неделя, две, а затем только сушить весла. «Хинкок осталась жива», – первая фраза Алова рассказала об очевидном, еще больше укрепляя в правильности мыслей относительно Визави. И он тут же зачастил, не давая вставить слово. «И ведь ни здрасте, ни до свидания, ни спасибо, что оставил в живых». «Ты ее тоже захватил? Не сбежала? Что с Ба будешь делать?» «Да». Односложно ответил на все сразу и тут же забросил удочку. Теперь четко понимая и осознавая, что это явно не то, чего ждал ренегат. «Слушай, Ролан, как ты смотришь, чтобы перейти в мой клан и занять ответственный пост по развитию, скажем, международных отношений? Мне понравилась твоя идея относительно основных законов для всех, частности, не убивать без причины друг друга, тем более новичков. Фактически, будешь моей правой рукой, а в таком сложном и нужном деле первой скрипкой и первопроходцем, законодателем». Тишина воцарилась секунд на 30. «Знаешь, Килл», — поперхнулся тот, а в голосе послышалась некая настороженность. Собеседник явно подбирал каждое слово. «Предложение, конечно, заманчивое, очень заманчивое». Здесь поддельный восторг. Он был настолько наигранным, что хотелось последовать Станиславскому, заорав «Не верю!». «И отличное, но, понимаешь, как-то прикипел я душой уже к Коге, что ли. Не знаю даже, как правильно объяснить. Мое она. Столько всего сделал там для развития. Многие проекты начал. Нормальные, мирные, никак не связанные с заказными убийствами и прочим дерьмом. Бросать жалко, да и пока невозможно». На слове «пока» он сделал явный упор. Тоже соломку стелил. Мало ли, что не плевал в колодец. «Хочется завершить начатое. Тем более, сейчас все станет на правильный путь. Уж я теперь прослежу за этим. Будет все как нужно. А это, в свою очередь, поможет всем нам победить настоящих врагов. Конечно, если эта ощипанная курица БА не будет мешать». «Ясно. В принципе, чего-то подобного я ожидал. Хотелось, не спорю, умных и деятельных товарищей в клане собрать. Однако, не судьба, значит, не судьба». «А где народ возьмете? И вдруг не договоримся с Такеши?» «Найдем, наберем. Есть пару мест рекрутинга. Из того же Пентагона все бы давно как крысы разбежались, но некуда. Договоримся, Сергей, обязательно договоримся. Сейчас Такеши мозги на место поставим, вот и будет куда их приглашать», — жизнеутверждающе заявил тот, а затем еще с большей убежденностью добавил. «Кена теперь вряд ли взбрыкивать будет. Он понял, что смертен. Ничего не сможет защитить, и никто не придет на помощь. Даже когда сила есть, и значительная. Такими средствами поселок небольшой можно было раскатать в блин и тонким слоем. Конечно, когда планировали, то не думали о существовании таких реальных монстров, как ты». Лизнул глубоко и глупо. «Поэтому согласиться. Тем более он сам виноват. Придурки решили сами дернуть тигра за усы. Это все БА. Когда из надежды обратились, мол, Килл, это всего лишь мифологизированный примат мужского рода. Убьем легенду песочницы, сами станем ею. Вообще, все сразу поймут, какие мы серьезные, проникнутся. Такеши же, как ребенок. Понравилось ему предложение, запало в душу. Она еще маслица плеснула. Я был против, так как считал это опасным, слышал про тебя. Но куда там?» Вот как, девчонка явно ему могла помешать даже сейчас, когда повержена. Будто между делом, типа просто вылетела случайно, пытался подставить соратницу на раз. И подводил к тому, что таки невиновен их дебильный мэр. Это все боярка. Тьфу ты. Боярыня плохая. По ней петля плачет. Похоже, отлично, что тот мое предложение не захотел принимать. Идеи хорошие в башке у человека. Вот только в ней же и гнили не меньше. Последняя же, как плесень, всегда побеждает в темных сырых подвалах и таких же чердаках. «Да, теперь ты точно вряд ли будешь так рад, узнав новые требования. А так, Ролан, в случае моей победы и, следовательно, уничтожения всех конкурентов возле трона Синоби, способных как-то влиять на мнение и принятие решений на впавшего в детство Такеши, оставался сейчас единственным из дворцовой верхушки. Настоящая знать, боярин. Более того, он не предал, честно погиб во время спасения похищенного. Переговоры вел, чтобы я живым Кена оставил. Доверие у руководства заслуживал абсолютного. Теперь при удачном исходе он мог влиять на любые решения. Более того, учитывая слабости главы, то лучшего на его место не найдешь. Если только Добрынина из «Надежды» не вспоминать. И бинго! Мэр являлся всего лишь говорящей головой, которая сама ничего не решала. За кулисами становилась главной движущей силой. Да, алый, адекватный, да, разумный, да, циничный и злопамятный, как всякий хороший политик. Мозги у него тоже работали как нужно, и чужими руками он расчистил место под солнцем и окончательно закрепил за собой первое место. Плохо это? Отнюдь. Все нормально и даже где-то правильно. Ролан играл в свою игру, практически выиграл. Что же до моих несбыточных мечтаний, перетянуть его себе в клан? Даже если бы сейчас не проявилась гаденькая сущность товарища, то он почему за них должен отвечать? Наши цели на каком-то этапе совпали к обоюдной выгоде. Ренегат ведь тоже сделал многое для моей столь бескровной Виктории. Ресурсы не в счет. Точнее, они будут включены в контрибуцию. Полностью доложил все расклады, предоставил спецсредства, рассказал, на кого следовало обратить внимание. При всем желании я не смог бы всех гостей привязать только к репликатору. Банально не имелось должного количества ОРП. Хорошо, что на блокировку артов и трех персон хватило. А могло и иначе все сложиться, с гораздо большими потерями. Поэтому никаких претензий к товарищу я не имел. Мавры почти сделали свое дело с обеих сторон. «Сколько тебе потребуется, чтобы добраться до меня?» «Ты на том же месте?» – зачем-то уточнил тот. «Да?» 15 минут. Нас трое. Это не проблема?» «Нет, жду. Будете договариваться с Такеши лично». «И поторопись, свободного времени у меня мало. Не успеете. Ты знаешь, что произойдет. Поселок придется с нуля поднимать, если останется что-то». Последнее можно было не говорить, но не удержался. Все же нервы и моральная усталость брали свое. Хотелось как можно скорее разобраться и с этой проблемой. Решить все к утру, а потом завалиться спать. На сутки разом. А лучше на двое. Хотя и первое, и второе из несбыточных мечт пока что. Ок. Это отлично. Теперь будем топить сало. Благо тушь вокруг завались, и никому, кроме Анны, Сани и реальных соклановцев, ничего не отдам. А то глазками поморгала няша. Я растекся, аки мороженое на асфальте в жаркий день, и все вернул. Типа детский сад, штаны на лямках. Ага, сейчас. Посмотрел добытое на арене. Получено опыт 2 400 000. Мутаген 1 – 2 400 000. Мутаген 2 – 1 миллион. Мутаген 3 – 100 тысяч. 1732 базовые характеристики. Если не ошибся, то раза в два, а то и в три девушка развелась круче Глада Петровича. Но с тем сражались, казалось, уже в прошлой жизни. Столько всего произошло, что стало окончательно непонятно, кто хороший, кто плохой, а кого требовалось уничтожить незамедлительно, какая подо всем подоплека и кто за все в ответе. Мрак. Навыки ожидаемые. Мимикрия, эмпатия, манипуляция, систематизация, ветер лезвий, огненный вихрь, ледяной дождь, магматические кольца, торнадо, бой в темноте, бой с тенью, укол скорпиона, гибкая сталь, уклонение, весомый довод, телепортация, озарение и еще два десятка. Как в них не путалась родная, но последняя лирика. Стандартная линейка приборов на базе ASK. Кибердоктор, помощник, ОВ и модуль для тяжелого вооружения без онова. Интересно, что в нем содержалось? В принципе, учитывая статы и наноброню, ничего странного в том же огромном лучемете в руках девушки не имелось. Разведчик и защитный дрон. Опять Джокер, хотя были ли другие модификации, неизвестно. Здесь, несмотря на все желание привязать подобную штуку к себе, я ничего поделать не смог. Внимание! На данном этапе развития ESK у вас предельное количество доступных личных приборов на базе ИР. Повышайте уровень браслета или открывайте специальные характеристики, умения, выходите на новые горизонты. Спасибо. Похоже, у того же Трумэна нечто имелось, так как интеллект у него вряд ли превосходил мой, а следующее повышение наруча, похоже, происходило на 35, учитывая сейчас 25 личные и еще 5 от познания и отсутствие возможности поднять прибор. А хотелось. Во-первых, это и защита. Во-вторых, атака. В-третьих, возможность отвлечь внимание врага. Да и высовываться самому из того же укрытия не требовалось. Максимальное удаление Джокера, пусть всего 5 метров, но все же это могло помочь. Артефакты тоже осмотрел мельком. Все уникальные. 3 защитных, сфера неприятия, плюс 25% ко всем видам брони. Пси-барьер увеличивал защиту мозга на 70 в течение 10 минут. Включался автоматически, когда хозяин попадал под атаку. И дикобраз. Кроме брони B++, на 20 минут один раз в час образовывал вокруг владельца кокон метровых, незримых, острейших игл такого же уровня, на которые мог напороться враг, сойдясь в рукопашном бою. Непростые игрушки. Первый раз такие и в подобной связке видел. Это некие остатки, или она не потеряла при взрыве в поселении ничего? Почему? 2 атакующих тоже произвели впечатление. Вроде бы ничего экстраординарного, за исключением класса А+, но попади под полноценный прицельный удар из нескольких снарядов, мне однозначно приснился бы пушистый северный лис. Без ранений и осложнений. Тройной огненный шар, а еще и ветвистая молния. А врежь ей, ба, не ушел бы, никуда не делся. Та же, кроме нанесения повреждений основной цели, еще и поражала 3 рядом, но уже мощностью электрического разряда B++. Если дополнительных врагов в радиусе метра не имелось, то все разряды предназначались основному противнику. Единственный минус – долгая перезарядка. Почти по 3 часа на каждый предмет из наследства неведомых странников. И вывод – у девчонки имелись абсолютно все шансы уничтожить меня по-настоящему. Выпилить к чертям из проекта возрождения. Только сейчас осознал, что прошел по краю бритвы. По затылку даже ледяной ветер пронесся. До этого дыхание старухи с косой не так ощущалось. После новых вводных пришло понимание. Игры теперь полностью кончились. И однозначное. Никаких соплей, слюней, разговоров на арене не могло быть. Мгновенно бить, насмерть. Да и не только во время поединков, а везде и всюду. Дальше что? Знакомый паралич, от которого и привился, а еще специфический, называвшийся просто и без вкуса. Очарование. Описание завораживало, страниц на 8. Подробное и с примерами. Мельком просмотрел, вычленяя самое важное. Коварная хрень. Он позволял буквально влюблять в себя как мужчин, так и женщин, воздействуя на их мыслительные процессы, вызывая позитивные эмоции от практически любых действий обладателя артефакта. Не оставлял тот без внимания и самого носителя, подсказывая ему правильную тактику действий, поведения и даже манеру разговора. Подлая дрянь могла использоваться только раз в сутки, и в течение часа жертва просто сходила с ума от обожания к нашей кисе. Затем эффект постепенно слабел. Однако, если процедуру повторять ежедневно в течение 5 дней, больше не рекомендовалось, то позитивно воспринимался владелец на протяжении целых 1,5 месяцев. При этом предупреждалось о возможной неадекватной реакции подопытных, связанной с возможной сильной влюбленностью, начиная от сцен ревности и заканчивая возможным суицидом. А еще вишенкой на торте служило то, что стандартные пси-барьеры и блоки такая хрень могла преодолевать в 45% из 100, а в некоторых случаях убойность достигала и 100%. Связано это было с половозрелостью, силой воли и духа жертвы и ее душевным состоянием вообще. Чем больше подвергалась стрессам последняя, тем выше вероятность срабатывания. Вывод. Почему замешкалась Хенкок? Пыталась использовать сначала паралич? И когда поняла, что не вышел каменный цветок, сразу же воткнула тройной огненный шар? Да, вот так осознавать, что по краю прошел, буквально на доли секунды разминулся с костлявой, это взбодрило, очень даже. Давно такого не было. Рождалось ей сильное чувство. Нет, не кровожадность, а здоровый уместный прагматизм, в котором гуманизму места не было. Можешь убить врага, делай это сразу и как можно быстрее. Игры закончились ровно в тот момент, когда исчезла возможность репликаций. Перепроверил и еще одно. Эффект от поцелуя Мараны и Луаны полностью исчез, как и не было его никогда. По крайней мере, подобных записей больше не существовало. Так что ставки вновь повысились. И еще одно. Девка успела пустить в ход очарование. Сделала это сразу. А симпатия, проявляющаяся временами к подруге, остаточные эманации. Хорошо, воздействие гадости было кратковременным. У Баа еще и эмпатия, и манипуляция в навыках присутствовали. Все в связке. Сразу успокоилась моя мятежная душа. До этого явно и неявно искал причины невнятных, несвойственных мне эмоций по отношению к незнакомке. Любой. Тем более я вроде и женат, и даже надоесть вторая половина мне не успела, поэтому и удивился. Так, размышляя, переходил от тела к телу, от обломков к обломкам, собирая все ценное и перемещая сборщик. Вытряхивал тела из доспехов и экзоскелетов, выбрасывая содержимое за пределы барьера репликатора. Действовал так по простой причине. Мог запуск автосборщика в 100-метровой зоне и их собрать, а потом, к примеру, пустить на пищевые картриджи. Даже ком в горле появился. Надо питаться только натуральными продуктами. Уверен, для электронных мозгов ИИ абсолютно безразличны моральные аспекты, и никто из кураторов не прописал, что нельзя в переработке на продукты использовать мертвую плоть людей. Для них вряд ли она отличалась от той же рогобании. Основное поступление ресурсов, как и думал, оказалось с тел главарей. Но и от человек 6-7 неплохо капнуло, что говорило об окончательном и бесповоротном конце реципиентов. Зачем только ломились, на что рассчитывали, неясно. Отсутствие артов, кроме парализующих, рассказывало об отнюдь не бесконечных арсеналах возле свободных репликаторов и схронов. Поэтому в случае обострения ситуации действовать предстояло на упреждение сразу, пока враг не накопил сил, не обзавелся оборудованием, броней и оружием. Так? А еще можно запустить сразу после завершения запланированных дел совершенствование. Его требовалось поднимать и поднимать, затем модернизация, потому что оставалось у меня слишком много характеристик, которые на голые статы не завязывались, а росли же только путем их использования. И пока в потолок не загонишь, о преодолении первого предела можно было забыть. Как оказалось, с последним погорячился. Системное сообщение ставило пока крест. Ограниченность ресурсов и требующееся их количество заставляли совершать выбор. Внимание! Все условия выполнены. У вас имеется незадействованная наноброня уровень 0, 10 миллионов опыта, 7 миллионов мутагена 1, 2 миллиона 500 тысяч мутагена 2, 4 миллиона нанитов 1, 500 тысяч нанитов 2, 320 тысяч единиц плазмы, интеллект 30. Теперь вы можете улучшить наноброню до класса А+, с интеграцией следующих сложных технических устройств. Антиграф класса А, силовой щит А, генератор силовых полей А. Конечные свойства будут доступны после завершения. Даже думать не требовалось. Во-первых, росла общая защищенность тела. Во-вторых, должна была появиться возможность интеграции нескольких артефактов до уник плюс класса включительно. А это новые возможности. Могли возрасти свойства внедренных в доспех приборов и других предметов. Поэтому, не колеблясь, нажал мысленно «Согласен», наблюдая, как мгновенно доступные ресурсы опустились практически до нулевых значений. И вот здесь меня поджидала засада, откуда ее не ждал, и ни одна сука о ней не предупредила заранее. Внимание! Процесс улучшения начат. Индивидуальная наноброня, владелец Skillhunter, помещена до окончания процесса в соответствующий слот и будет недоступна в течение 23.59.59, 23.59.58, 23.59.57, сутки практически голым. А еще через минуту после того, как я забрался в один из экзоскелетов «Охотник» с доступным ресурсом 86%, земля едва заметно дрогнула под ногами. Подумал сначала, что это последствия смены доспехов и неокончательная адаптация под них. Однако зарево на горизонте в районе Зеленоминска, как и часы, засвидетельствовали, что это Саня активировал тактический заряд. Буквально через две, а нет, через три минуты должен был сработать и подземный, отправленный к возможной базе спецназа мой. Хотел написать сам, но зам меня опередил. «Серег, сделал суку, я ее сделал, как и говорили, как и задумали, как по часам, как по нотам. Еще потренировался перед выездом, отработал движение практически до автоматизма. Только Любимов передо мной нарисовался, едва с ведикей спрыгнул. Я ему улыбнулся открыто, мол, здрасте, и выстрелил навскидку из бластера, одновременно нанося удар мечом по шее. Заряд он отбил, сработало свойство ИО, а вот лезвие клинка уже не смог. Снес башку, чисто былинку перерубил, и дополнительно забрал одну жизнь. Но, падла, жив еще, курилка. Учитывая, что крестиком его не пометила система в переписке. Пока ничего мне не отписал. Жду пылающего пукана и кучи говна. Так вот, тут сразу же со всех сторон эти придурки побежали. Точнее, бросились. Заметил только тени. Я не дурак, подорвал заряд. Не стал дожидаться таймера. И на респе в главном клановом здании. Парень просто с ума сходил от адреналина. Сразу отметил несвойственное для него фамильярное обращение. Отписал хвалебные оды. А что, молодец, действительно красава. Сделал как нужно. Конечно, самое желаемое – захватить врагов в плен и допросить с пристрастием. Но за неимением Гербовой... Дождался, когда в отдалении как-то ухнуло, а земля под ногами прыгнула гораздо сильнее, чем при первом наземном взрыве в отдалении. Даже по пяткам ударило. Окна с перепиской были специально открыты. Есть. Крестик, крестик, крестик. Осталось поставить и по этим свечи. Любимов перечеркнут, его зам Серега тоже, и все те, кто так или иначе связывался со мной из этой группы. Похоже, я угадал относительно хитрой маскировки базы. Вот и догнала их уже подарком от меня. Может, кто-то еще из товарищей в живых остался, но на их месте я бы забыл как можно скорее все случившееся и уходил огородами далеко-далеко. Сожалел ли я? Да. Что довел до такого, а не сразу после смерти Синицы не расставил точки над «и». А теперь будто гора с плеч упала. Практически бесшумно на горизонте появился транспортный глайдер. Я завершал обход. Показались Ролан и еще два хмурых усатых мужика без шлемов из десантного отсека, спрыгивая до приземления летательного аппарата, который сразу взмыл вверх. Надо же, быстро научились, где попало, не бросать технику. Сразу припахал прибывших. Все обломки от их дронов и глайдеров мы минут за 10 затащили под купол. Еще одно дело сделано, и осталось немало. Оставив амбалов возле входа, с командиром зашел в жилой модуль и вывел девушку из камеры. На нее Алый посмотрел очень зло. Даже блеск какой-то в глазах появился. Стоп. А не воздействовала ли на него тоже киса своей дрянью? В результате самурай сошел с ума от ревности и теперь желал всеми фибрами души смерти Баа после того, как та его отвергла. Какой-то Шекспир получался. «Вы общайтесь, а я покурю». Дал воссоединиться верхушке клана Синоби, сам оставаясь в просторном зале. Не только отравился, еще и кофе выпил. Все, пора. Тянуть дальше некогда. Решительно вошел в камеру. Такеши Кена посмотрел на меня из-под лобья. На узком лбу морщины то собирались, то разглаживались. Такое ощущение, что шестеренки под черепом наконец-то пришли в движение. Мозг теперь со скрипом пытался осознать новый собственный статус. «Мы готовы разговаривать», — все же заявил с изрядным пафосом Ролан, а Хинкок насмешливо хмыкнула. «Вы будете слушать и внимать», — отрезал я всякую возможность к дискуссии. «Достали, уроды. Так пойдет, еще и виноватым назначит. Мол, они-то всего лишь хотели меня убить, и совсем-совсем не больно, и чуть-чуть. Чего я взъелся на бедных самураев?» «Готовы? Могу дать еще минут 5. После – все». «Нет, мы слушаем». Главе положил на плечо руку Алый. Тот порывался что-то сказать. «Итак, свое предложение до нападения на меня я вам озвучил. После вашего бандитского налета...» Глаза Ролана чуть округлились. «Плюсуйте сюда, во-первых, все, что потеряла Баа Хинкок, а мне 400 гранат класса А, столько же мин DDS-3 последнего уровня. Девушка, в отличие от всех вас, нанесла ущерба мне больше вас всех вместе взятых. Но, как вы поняли, она теперь моя». Здесь ухмыльнулся. Ба покачала головой туда-сюда, сюда-туда. «Поэтому возместите. Во-вторых, каждый день в течение месяца с вас по 50 поселковых строительных картриджей и по 500 ОРП. В-третьих, подписываете договор о ненападении на членов клана Молот. В-четвертых, выступая в любой конференции, обсуждении или еще чем-то между анклавами, вы придерживаетесь только моей линии. Как я сказал, так вы и голосуете. И только так». «И это навечно?» — поиграл желваками хитрый придворный. А Такеши засопел. Затем взвился, чуть не подпрыгнув на месте, несмотря на ладонь друга, удерживающую от необдуманных действий. И поспешил развеять позитивное впечатление от свершившихся, казалось, с главой Коги перемен. Выяснилось, пока этого не произошло от слова совсем. «Ты сначала убил лучших», — то ли спросил, то ли утвердительно заявил тот с истеричными нотками в голосе. «Не боишься адского пекла? Ведь многие из них были нормальными, хорошими людьми, а теперь они мертвы. Мало этого. Ты не только забираешь практически все, но и заставляешь платить нас. Последнее же ставит крест на нашей независимости, полный и абсолютный. Это не предложение, это какой-то ультиматум», — выкрикивая, подытожил он. «Ты выкручиваешь нам руки». «Могу сломать дополнительно ноги для лучшего понимания. Но по мне, вас легче и проще убить, чтобы не возиться. И так бы поступил. Благодари Ролана и Баа, что я еще с тобой разговариваю. Все происходящее вокруг...» Не выдержал и выругался, но про себя, сжав кулак. Сервоприводы брони непривычно, чуть слышно, зловеще зажужжали. «Это твоя заслуга. Это ты хотел меня убить. Не я к тебе пришел в дом. Я до этого момента о самураях знать не знал. И вини в любых смертях, как и в безумии любимого брата, только себя. Твое чуткое управление привело к краху». «Так это ты хочешь прописать навсегда?» Не обращая внимания на мэра и нашу перебранку, опять спросил Ролан, подразумевая поддержку в различных образованиях, а в глазах холодный огонек. Насчет всего остального он явно согласился. Мало запросил. Или не зря бытовала издревле поговорка «горе побежденным». Поэтому Алый четко понимал свое положение и старался не лезть в бутылку. «Твои предложения по данному вопросу? Другие даже не обсуждаются, и каждая попытка по ним торговаться будет приводить только к повышению цены за вашу безбедную жизнь и старость. Пока мне не надоест и не закончится время». «Год», — попытался заглянуть мне в глаза тот. «Хорошо, я согласен». Мужик облегченно выдохнул, почти успокоился, а я добавил. «И еще, при вас оставляю свое доверенное лицо, Баахинкок. Она будет следить за четкостью и своевременностью выполнения всех ваших обязательств. За месяц вы ей должны возместить ущерб, включая наноброню. Для тебя же», — ткнул пальцем в девушку, — «это будет проверка. Справишься, считай, ты в моей команде». «Нет, глупые бабы и неудачницы мне не нужны». Здесь-то от злости едва губу не прикусила. Не держит себя в руках. Привыкла к различного рода эмпатиям, манипуляциям, очарованию, что все ее ужимки представлялись милыми для окружающих. Поэтому не обращала на них внимания, вела себя естественно. А зря. «Таких из любого поселения можно автобусами вывозить, ясно?» Мадам кивнула несколько раз быстро-быстро. «И помните, Ролан, пока она при вас, она мой человек. Упадет с ее головы хоть волос, с вашей полетят бошки. Так как это упадет мой волос. Теперь забирайте эту падаль». Палец остановился на Кена. «Своих дуболомов и валите на все четыре стороны, и быстро. Завтра жду первые поступления и всю информацию. Завтра приготовьтесь по моей команде», — Хинкок продублирует, — «покидать свободные репликаторы. Возможно, позднее. 5 минут вам на сборы. Время пошло». Поняли, засуетились. Уложились они гораздо раньше. «Как же я устал. Но сделал сегодня уже огромное количество важных дел. К чему-то готовился, к чему-то и не готовился. Главное, все меньше и меньше за спиной врагов, поэтому можно вскоре двигаться дальше. Баскаков оставался, и роль Добрынина требовала уточнения. Наконец-то практически завершил эпопею. И это здорово. А то, что броня в перепрошивке, и статы просядут на несколько часов, все равно нужно отдыхать. С утра же придется вновь в долг лезть к Анне, так как совершенствование требовалось срочно поднимать. Игры в песочнице заканчивались. Отчего-то приходило понимание, что за пределами Зеленоминска вовсю бушуют взрослые игры, где я буду всего лишь мясом. С другой стороны, здесь тоже таковым был и появился гораздо позже многих. Рассвет только-только забрезжил. Сквозь рваные прорехи в перистых, серых, розовых, а местами черных и бордовых облаках появилось чистое небо. Будущие соклановцы молчали. И тишина настолько стала полной, даже привычная далекая какофония стихла, что казалось слышно, что ветер шелестел где-то далеко листвой. Первый претендент, маленькая, смелая анимешка Аюми, бывшая соратница Хикари, состоявшая в клане Нерв. Несмотря на рост, девушка с остальным характером, которые уже не раз и не два продемонстрировала. Не сломалась и в целом не озлобилась после плена сектантов. Именно она выступила против бывшего главы, когда такийцы пытались похитить Анну. Ее товарищ, тоже парень с характером, был следующим. Смотрел на них и удивлялся. И ведь они тоже любили и обожали ту же культуру, что и отморозки Такеши. Но знак равенства между ними не проводился даже в пьяном бреду. Аюми стояла неестественно прямая, с гордо поднятой головой смотрела на восходящее солнце. Инъектор издал чуть слышное шипение во время укола. И вопросы. Четкие, однозначные и не подразумевающие многих толкований. Если, конечно, не начинать демагогию и полемику. Главное, они позволяли оттолкнуться, если ответы неправдивы, и задать более конкретные. «Предавала ли ты интересы клана?» «Нет», — голос звонкий-звонкий. «Передавала ли ты кому-либо какую-либо информацию о делах клана в последние трое суток?» «Нет». «Готова ли ты стать верным членом клана Молот со всеми правами и обязанностями?» «Готова». И все. Дальше заспешили остальные претенденты. Кстати, довольно уверенно, особенно после первой рискнувшей уколоться правдорубом. Видимо, стало стыдно за свой первый страх. Их категоричное «нет, нет, нет» звучало лучшей музыкой для моих ушей. Как и суровое, часто сиплое, сдавленное, но торжественное «готов, готово». И только один из травокуров-охотников слегка сбил торжественность и серьезность момента. «Не, нека. Да, типа готов. Служу и все дела». Очередь таяла. Однако и последняя девушка тоже ответила однозначно. Неопрошенными оставалось только два человека. Саня и Анна.